распускают павлиний хвост и даже указывают, это обязательно запишите. Тех можно слушать вполуха. Это мысли и слова на показ. За ними ничего не стоит. А бывает, ой, до чего же хочется записать, как хорошо рассказывает эта старуха. А нельзя. Потом, когда она уйдет, хватай блокнот, скорее записывай. А пока она говорит, запоминай, прячь поглубже, храни в памяти каждое слово. И память пришла на помощь. Она заглатывала все. Печку в углу, треснутую деревянную ложку на колченогом столе, сухие бабкины руки и слова. Ах, он вран! Вран в ее устах — это и ворон, и лгун, и враг. Как будто в голове мгновенно срабатывает фотографический аппарат. Твое дело потом сообразить, что из этой фотографии важно, что пойдет в статью. Но оно с тобой. Все, что увидено и услышано. И еще он понял. Никогда нельзя идти с готовым, заранее составленным решением. Вот перед тобой письмо. Из него непреложно ясно, что мастер Петров на заводе «Красный факел» подлец под лицом. Иди туда, иди скорее. Но забудь на пороге завода об этом письме. Сам смотри. Погляди на этого мастера, поговори с ним. Повидай того, кто написал письмо. А если оно анонимное? Ну что ж, постарайся, чтобы автор узнал о твоем приходе. Может, и откроет себя. Потолкайся в цехе, побудь там день, другой, неделю. Столько, сколько надо, чтобы понять. Докопайся до истины. Чего бы тебе это ни стоило? Пока не докопаешься, не пиши. Ты уже написал статью о Петрове, ты согласен, что он ворует детали, осваливает на рабочих. Но какой-то червячок сомнения гложет тебя. Крошечная, едва уловимая неуверенность. Опять иди на завод, думай, приглядывайся. Пока не уверишься, не отдавай в печать. Конечно, все это знает каждый. Конечно, все это не бог весть какие открытия, но они были ему дороги. Потому, наверное, что он дошел до них своим умом. Он хочет писать и печататься. Журналист должен печататься. Он не может все время писать в корзину, в корзину, в корзину. У Кати завелась тайна. Самая настоящая. Анюта и Женя думают, что у них одних тайны. Если бы они знали, что знает Катя. Ах, как иногда хочется рассказать. Но Катя молчит. Если у тебя тайна, молчи. Однажды она не вытерпела и сказала маме. Мама ответила плохо. Она ответила, не выдумывай. Катя обиделась. Ничего она не выдумывала. А тайна вот какая. У Лёши и Татьяны Сергеевны любовь. Подумать только, даже страшно. Любовь. Один раз Катя выходит после уроков, видит на школьном дворе Лёша. «Лёша, ты пришел за мной, как хорошо, пошли!» «Пошли», — говорит Лёша, а сам не идет. «Лёш, ну пошли!» «Давай подождем, Татьяна Сергеевна», — отвечает Лёша. Я хочу расспросить, как ты там себя ведешь? Выходит Татьяна Сергеевна, улыбается, машет рукой. Идут все вместе, втроем. И вдруг Катя поняла, ее час настал. Она сказала, Леша, купи мне, пожалуйста, мороженое. И Леша купил ей и Татьяне Сергеевне. Но Татьяна Сергеевна не захотела. И Катя получила два вафельных стаканчика вместо одного. Лёша, смотри, апельсины. И Лёша купил много апельсинов. Большие такие, желтые, почти красные, твердые такие, в пупырышках. Лёша, ландыши. И Лёша купил два букетика ландышей. Лёш, Лёша, шары. И все получили по шару. Кать красный, Татьяна Сергеевна синий. А у Лёши был зеленый шар. Они шли с шарами, а потом взяли да отпустили.